В штабе округа он быстро нашел генерала Щеголева. Генерал, мужик лет 40, с серьезным видом читал какую-то депешу, когда Мудрецкий вошел в его кабинет. — А, Мудрецкий? Генерал знал, кто перед ним, благодаря адъютанту. — Мне насчет вас звонили, причем 2 раза. Толстые волосатые пальцы медленно перевернули изучавшуюся только что бумагу текстом к столу. «Мне говорили, что нужен кто-то, владеющий компьютером. Армия нуждается в талантах. Садись, не стой». Мудрецкий сел. Генерал принюхался. «Прямо с поезда?» «Да». «Чем они сейчас вагоны обрабатывают? Такая дрянь! — Извини, но от тебя до сих пор несет. Когда в Чернодырье поедешь, купи одеколон. В дороге сойдет, а там помоешься. — Куда? — Место, которое тебе обещали, извини, занято. Мудрецкий раскис. — Как же так, товарищ генерал? — Так. Кто-то не любит тебя в Саратове. Очень. Уж извини. Глава 3. Фрол. Областной военкомат встретил призывников, прибывших на автобусе узкой серой дверью КПП и расхлябанным сержантом-контрактником, стоящим на посту номер 1 у забора, выстроенного из бетонных плит. Начищенная медная бляха болталась у военнослужащего в районе начала бедер, что на армейском языке должно было означать, что перец он жуткий, и лишний раз задевать его не следует. Фролу сержант понравился. Пятнистая кепка на затылке, черный чуб торчит вперед и вбок. Цигарка во рту пляшет туда-сюда. Взгляд свысока на прибывших проходить службу в рядах ВСРФ. Он и сам бы не отказался вот так вот стоять и курить, пренебрежительно разглядывая салаг. Сопровождавший призывников суровый майор, проходя мимо, потребовал от военнослужащего привести себя в порядок. — Пряжку из яиц! Сержант дернулся, согнал с физиономии высокомерие и принялся поправлять форму. Фрол злорадствовал про себя. «Хе-хе, нечего на нас пялиться, как на сынов». После КП начался форменный беспредел. Во всяком случае, так воспринял происходящее Фрол. От него потребовали, чтобы он раскрыл сумку, где кроме еды на 2 суток и средств гигиены ничего не было. Искали колющие и режущие предметы. Проносить на территорию военкомата разрешалось только лезвие для бритвенных станков. Из сумки забрали складной ножик. А и поменьше глупостей, говорите, враги могут услышать. В карманах что? С ним общался молодой офицер. Валетов поспешил заверить, что ничего. Проходи. Новенькие вошли в 1-единственную, постоянно обновляющуюся 1-ю роту. Призывники поднялись по лестнице вслед за старшим лейтенантом, чья широкая спина загораживала практически весь проход. На 2-м этаже офицер остановился. «Становись!» Шепотом произнес он. Небольшая разношерстная кучка замерла. Задние навалились на тех, кто оказался рядом с лейтенантом. Образовалась небольшая пробка. Кто-то неуклюже топнул по полу, и звук разлетелся по длинному коридору. «Тихо! В школе на физкультуре не строились?» Продолжал шептать лейтенант. «Строились?» — ответил пацан, оказавшийся бок о бок с Фролом. — Говорить надо шепотом. Народ рассосался в шеренгу. «Раз-два, маленький восьмой. Маленький, как фамилия?» «Валетов. В карты играешь?» «Немного». «Ну-ну. Я ваш командир роты, старший лейтенант Гудин. Сейчас я покажу вам помещение, где вы будете жить. Кто-то уедет в часть уже сегодня, кто-то задержится. Здесь как карта ляжет». Командир подвигнул Валетову и ехидно улыбнулся. «Сейчас осторожно подкрадываемся. Вон к той двери». «А зачем?» — спросил кто-то за спиной Фрола. «Призывник, отставить свои философские вопросы. Думать и соображать за вас будет командование. Мы уже над этим работаем». Юноши, как идиоты, не дыша, шли на цыпочках. Возглавлял поход старший лейтенант, широко растопырив руки и картинно ступая по полу на носочках. Наконец он схватился за круглую ручку, петли взвизгнули, и офицер исчез. За ним вошел Фрол. Длинное помещение, посередине коридор, с двух сторон койки в два яруса, обитые дермантином. На топчанах томилось несколько десятков пацанов. Валетов с удовольствием заметил, как при появлении офицера в дальних углах поспешили убрать карточные колоды. Граждане Российской Федерации, я один раз уже предупреждал. XYZ, вы не ощущаете на себе моей чуткой заботы о вашем настоящем? Построились. Народ медленно рассортировался по ранжиру. Фрол оказался предпоследним. Был еще и пониже его паренек. Вот уж не ожидал. Так, 38 попугаев. Я припоминаю, что слезно просил, умолял не играть больше. Лейтенант подошел к парню в середке. Фрол классифицировал рожу новобранца как бандитскую. «Гражданин Икс, я вас засек. Колоду сюда!» Парень смотался в дальний угол и принес оттуда карты. Офицер зевнул. «Молодец! Ну что, народ подчиненный, но не подневольный. Давайте-ка соберем узкий круг ограниченных лиц, разберемся с пристрастием и накажем, кого попало. Как для любителей азартных игр, у меня всегда найдется работа. XYZ, шаг вперед». Хозяин карты и еще двое по бокам вышли из строя. «Через час наблюдаю чистый коридор». «Подмести?» — поинтересовался X. «Вымыть тщательно. И возьмите с собой XYZ. Он тоже любит играть». Фрол с интересом наблюдал за происходящим. Вот влипли. Уже полмыть? Стрёмно. А кто это XYZ? Да и такой буквы в латинском алфавите нет. «Эй, предпоследний, как ты думаешь, что случится с солдатом, если оторвать ему уши?» «И херово ему будет, товарищ командир. Видеть не сможет, потому что каска закроет глаза». Бодро чеканил он. «Ответ неверный, товарищ боец. Солдат будет красиво рассказывать о том, как потерял оба уха в неравном бою с чеченскими террористами. Не знаешь правильный ответ? Значит, идешь работать. Ну, не грусти. Я должен найти повод. Ты теперь у меня XYZ. Давай-ка с этими тремя приступай к работе». «За что?» — пискнул Фрол. «Не за что, а служба родине. А у нее, как известно, не спрашивают, почему она у нас в такую жопу посадила. Привыкайте довольствоваться тем, что есть. Дурно пахнет, пусть, зато тепло и комары не жужжат». Через полтора часа обед. Грязные полы для вас означают пустые желудки. Сумки у них отобрали еще на первом этаже и закрыли в комнате. Там копченая колбаса, сардины в масле, банка сгущенки. Хорошо, что тут кормят. Только хавку надо отрабатывать. Неужели на самом деле пожрать не даст, если пол не вымыть? Фрол пока еще не знал, что не вымыть пол невозможно. Троица с превеликим удовольствием воззрилась на маленького мальчика с жиденькими русыми волосиками. Фрол перед службой постригся, впрочем, как и большинство здесь присутствующих. Так коротко он в жизни никогда не обрезал свои вихры. Глядя на себя в зеркало парикмахерской, похвалил сам себя за верно выбранный стиль на гражданке. Волосы длиннее среднего, короткие стрижки ему не к лицу.